Мэрибет слышала о маленькой девочке столько историй, и малышка так часто ей снилась, что ей иногда казалось, что она знала сестренку своего друга. «Рассказал». Так же тихо откликнулась Мэрибет. «Она, наверное, была необыкновенным ребенком». «Да», — согласилась Лиз с внезапной усталостью в голосе. Джон протянул руку через стол и мягко коснулся локтя Лиз, встретив удивленный взгляд жены. Он сделал это впервые после смерти Энни. «Я думаю, что каждый ребенок необыкновенный», — помолчав, продолжила Лиз. «Твой не будет исключением. Дети — это настоящее благословение». Мэрибет ничего не ответила. И Томми обеспокоенно посмотрел на нее, зная, какую тяжелую моральную травму она переживает в связи со своим решением отдать ребенка приемным родителям. Потом разговор перешел на следующий футбольный матч Томми, и Мэрибет подумала, как бы ей хотелось на нем присутствовать. Они долго говорили обо всем на свете, о родном городе Мэрибет, о ее школе, о том, как они с Томми ездили на озеро. И лишь две темы старательно обходились — ее взаимоотношения с Томми и будущий ребенок. В 10 часов вечера Томми отвез ее домой. Перед уходом Мэрибет расцеловала родителей Томми. Забравшись, наконец, в кабину фургона, она вздохнула с огромным облегчением и откинулась на сиденье так, как будто этот вечер совершенно извел ее. «Как ты считаешь?» «Я им не понравилась?» Томми был тронут ее желанием понравиться его родителям и нежно поцеловал Мэрибет. «Ты была восхитительна и явно им понравилась. Иначе бы мама не стала предлагать свою помощь в занятиях». Томми тоже чувствовал огромное облегчение. Его родители вели себя не просто вежливо, но очень дружелюбно. Мэрибет произвела на них благоприятное впечатление. Когда Джон помогал Лиз мыть посуду после ухода гостя, он не переставал восхищаться ее умом, твердым характером и хорошим воспитанием. «Девочка просто замечательная. Правда, Лиз? Как ужасно, что она попала в такую гнусную историю». Он сокрушенно покачал головой, вытирая очередную тарелку. Это был первый обед за несколько месяцев, который хоть немного напоминал прежнюю атмосферу в их доме. И Джон был приятно удивлен тем, что Лиз сделала над собой усилие. «Надо было думать, прежде чем заниматься любовью», — без всякой злости откликнулась Лиз. Она должна была признаться, что ее муж был всецело прав. Мэрибет действительно была приятная девочка, о чем Лиз и сказала Томми, когда он вернулся через полчаса. Он проводил подругу до дверей комнаты и поцеловал ее на прощание. Мэрибет устала, спина у нее болела, у нее был действительно тяжелый день. И после этого вечера она, как никогда прежде, начала ощущать неудобство своего положения. «Мне понравилась твоя подружка», — тихо сказала Лиз, убирая последнюю тарелку. Джон, только что закуривший трубку, кивнул в знак согласия. «Вы ей тоже очень понравились»,